казарму, доковыляли до койки и рухнули, как подрубленные дубы, сраженные одной молнией. И снилось мне почему-то, что к северным нашим старушкам я приставлен хармейстером и должен в кратчайшие сроки разучить с ними полет шмеля римского-корского для виолончели с оркестром. Старушки голосом изображали жужжание, а потом вышла одна самая сухонькая по имени Багратиона Степановна и затрубила горлом. Она трубила так громко, что я вскочил. Трубач играл побудку. Причем побудка у него плавно переходила в гопак из Ивана Сусанина и обратно. Ну, когда играет побудку, тело одевается само. Проснулся я на борту родной подлодки. В руках у меня был сапожный нож, которым я что-то резал из тонкого картона. На столе стояла коробка гуаши и серая банка из-под охры, в которой я обычно мыл кисти. Но к этой банке я почему-то все время прикладывался. Вроде в ней плескался спирт. Тут появился Толик. Принес фотографии. Вот, говорит, весь твой Леннон. Я стал разбираться. Снято было хорошо, со вспышкой. Джон был и один, и в компании своих, и в тельнике, и в адмиральском кителе, и в обнимку с какими-то девками, в которых с трудом узнавались офицерские жены. «Ага», — говорю я, — только что-то от нитрокраски одурел. «От какой?» — говорит он. «Где ты ее видишь?» Я альбом-то понюхал и сам удивился. Была же вроде нитрокраска, раз голова такая чугунная. Тут Толя мой заплакал. «На що мене це життя?» — говорит он. «Коли мрії більш немає». «Да», — говорю я, — и тоже плачу. «Людине завжди потрібна мрія. А МГІМО? МГІМО!» — плачет он. «МГІМО! Щоб батьки журилися, щоб дівки кохали, а бітли — оце була мрія». Потом вытаскивает из кармана кусок хлеба белого и начинает крошить на стол. И два каких-то воробья прыгают, эти крошки клюют. «Ты, говорю, чего творишь? Они же мне всю работу обгадят. Пусть кушают птички божьи, не мешай!» Я плюнул и пошел проветриться. Ясный, ясный день. Океан зеленый, как очи болотной красавицы. Позади рубки, скрывшись от набегающего ветра, сидят свободные от вахты моряки, девки-фанатки, бабушки-хористки. И ливерпульская наша четверка, у кого гитары в руках, у кого компот ананасовый, Ринго пустой кастрюли ритм отбивает, и курят все, кому не лень. И тут только до меня доходит, что мы идем в надводном положении, потому что с курением на подводной лодке очень сложно. И вот стою я по-пушкински, опершись о Федрона Малеер, и слушаю добрую песню, которую напевают старушки, и подтягивают бетлы. В лугах, лугах, лугах, во зелененьких лугах. Там ходила, там гуляла тёлка черненькая, тёлка черненькая, вымя беленькая. Как увидел ту тёлочку игумен из окна, посылает, снаряжает своего рыжего дечка. «Ты поди, моя слуга, приведи тёлку сюда, не хватай зубока, не попорть молока». Потом уж подо льдами, когда я в гальюне отскабливал растерянного Джона зубной щеткой, он говорил при гальюне, что общение с этими пожилыми леди дало ему больше, чем все уроки у Махариши и Рави Шанкара. Меж тем дембельский его альбом я все никак не мог закончить, хотя не спал вообще ни минуты. Хотелось мне в том альбоме выразить всю полноту чувств, которые меня в те дни переполняли. Были в том альбоме цветы из множества открыток, присланных ребятам из разных краев бескрайней нашей отчизны, вырезанные из огонька и советского экрана портреты гимнастки Людмилы Турищевой, актрисы Натальи Варли, французской певицы Мирей Матье и Эдиты Пьехи, Клавдии Кардинали в компании Юрия Висбора на фоне красной палатки. Марины, Влади, еще нескольких женщин, которые по тогдашнему моему разумению с тех пор почти не претерпевшему девиаций, годились в супруги Джону Леннону с гораздо большими на то основаниями, чем худосочная кривоватая японка. Кстати, куда она делась на время нашего похода, ума не приложу.